Это я, видишь, что они сделали? Ненавижу, выдавила она. Отойдите от меня, ненавижу. Капа, это я. Узнаешь, ну? Полковник потряс безвольные плечи. Открой глаза, посмотри. Она не видела с открытыми глазами. Полковник обнял ее, прижал голову к плечу, но Капитолина высвободилась. Ненавижу. Всех ненавижу. И тебя. У него захватило дыхание, будто снова ударили в солнечное сплетение. В стеклянном фонаре второго этажа поста отражались огни города. Мимо бесконечно наплывали и уносились фары автомобилей. Все чувства, нежность, желание счастья, бесконечная радость, одиночество вдвоем, очарование замкнутого мира — все осталось там, на сеновале. Сюда нельзя было выносить никаких чувств. «Нам нужно уходить», — тихо сказал он. «Оставаться нельзя». «Убей их», — вдруг попросила она. «Или дай мне». «Что они сделали с тобой?» «Ничего. Но я хочу убить их. Пойдем». Он взял ее за руку, свел вниз. «Кого ты хочешь убить?» Все трое были белее стены. Полковник вложил в руки Капитолина автомат, снял с предохранителя. Она повела стволом, остановилась на одном, другом, третьем. «Этого!» — указала на старшину. «Стреляй!» «Я ничего не сделал», — забормотал тот. «Я не трогал ее. Эй, я же не прикасался к тебе. Не стреляй, не стреляй, ты, женщина!» Капитолина подняла автомат. Старшина заорал дурниной, закрылся рукой. Через несколько секунд она бросила автомат на пол. «Не могу. Он трус. Не могу». И бегом выскочил на улицу. Полковник собрал все оружие, разбил телефон и две радиостанции. «Ключи от «Волги»» — протянул руку к старшине. Он был невменяем, глаза блуждали, и та странная удивленная улыбка превратилась в тихий счастливый смех. Безумный он стал походить на человека. Полковник обшарил его карманы, достал ключи и вышел на улицу. Капитолина плакала, прислонясь к стене. Он взял ее за руку и повел к машине, усадил, однако она вытерла лицо рукавом армейской куртки и сказала со всхлипом. «Там у одного течет кровь, надо наложить жгут». «Хорошо, сиди здесь», — попросил полковник, сбрасывая оружие на заднее сиденье. «Я сейчас». Он вернулся в помещение поста, оторвал от телефона трубку со шнуром и перекрутил бедро раненому. И вдруг услышал из его белых губ «Спасибо». «Благодари Бога», — выдохнул полковник, — «и эту женщину». Перед въездными воротами своего дома он снова вспомнил о документах. Однако ОМОНовцы узнали машину полковника, пропустили без звука, да еще и откозыряли. Арчеладзе загнал машину на стоянку, распихал автоматы под сиденье и взял Капитолину под руку. «Теперь это будет твой дом». Она послушно дошла до двери квартиры и там словно опомнилась. «А ты спросил меня?» «Спросил, хочу ли я в твой дом?» «Прости», — вымолвил полковник и отворил дверь. «Останься сегодня здесь. Я не могу отпустить тебя сегодня». Капитолина перешагнула порог его дома. Лежа на сеновале, он мечтал, как все это случится, и представлялся праздник с цветами, шампанским и музыкой. Но мечты остались под сеном. Полковник уложил Капитолину в свою постель, закрыл дверь спальни и включил телефон спецсвязи. Дежурный отозвался немедленно. «Поздравляю вас, товарищ генерал!» — весело сказал он. «Что за шутки?» — оборвал полковник. «Докладывай обстановку». «Докладываю. Передо мной лежит копия приказа о присвоении очередных воинских званий старшему офицерскому составу». Это была действительно шутка, но не дежурного помощника, а комиссара, ибо присвоение званий в отделе осуществлялось через непосредственного начальника. Он таким образом полностью обезопасил себя, отвел всякие подозрения. Никто не может даже подумать, что комиссар находится в состоянии войны с Арчеладзе. И доказать это папе станет невероятно трудно. «Достаточно», — оборвал его полковник. «Меня интересуют прошедшие сутки».